Всеволод Вишневский. «Оптимистическая трагедия». Режиссер-постановщик Алексей Никольский. Композитор и саунд-продюсер Яна Лобахина. В роли комиссара Ольга Лерман. В остальных ролях Сергей Тонгур, Сергей Плотников, Владимир Скворцов, Сергей Давыдов, Амаду Мамадаков и Александр Никифоров. Спектакль поставлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Бисса» в рамках проекта «Человек и история». Автор проекта – Марина Багдасарян, продюсер – Ольга Золотцева. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.